Глава 33. Лика. Борисов первым отрывается от моих губ. Хотел. Тяжело дышит, даже не дышит, а сопит, втягивает через широкие ноздри и с диким напряжением наш общий горячий воздух. Хотел извиниться перед тобой за вчера. Мне нравится, как он дышит, хрипло шепчет и вообще сжимает мое тело. Вчера? Вчера было вчера. Сейчас все иначе. Молча наслаждаюсь его близостью, этой огромной волной страстного, порочного желания, что идет от него. Она вмиг с его поцелуем передалась мне, и я тону в ней. Лика. Его голова уходит в район моей шеи, заставляя открыться, довериться ему еще больше. Подчиняюсь. Я знаю, что Борисов властный, безжалостный, даже грубый женщинами. Это прет из него, это его природа. Он живет на скорости, дышит скоростью и желает скорости в чувствах. Это как вино, пьянит. Это как ядовитый нектар, манит. Ты ощущаешь опасность, ты знаешь, что это неправильно, что это может разорвать твое сердце и душу, но ты желаешь этого больше всего на свете. Влажный, горячий, затяжной засос приходит в следующее мгновение на мою кожу под волосами. Я еще никогда не встречал таких девушек, как ты. Хрипит Максим, облизывая мою шею, как настоящее животное, оставляя на мне свою слюну. Я понимаю, что если он захочет, чтобы я стала его любовницей, рабыней или просто неодушевленным предметом, то я сделаю это. С огромным удовольствием. Только бы он продолжал быть со мной. Я хочу тебя. С яростью шипит он, прижимаясь ко мне бедрами. Мощная эрекция его члена давит через ткань на мой лобок. И это уже не пугает, как вчера. От этого мое тело, мой низ живота сам приходит в движение. Томное, сладостное желание пульсирует, реагирует на это, превращая весь страх, стыд и неопытность в одну жуткую потребность. Уже не боишься? Хрипит самодовольно Борисов, указывая на мощный бугор в его плавках. Я виновато прикрываю глаза, смущенно прикусываю губы. Нет. Тихо отвечаю, предвкушая огромное удовольствие от этого мужского достоинства. Борисов сильнее давит, настойчиво трется членом о мою ткань. Ты сводишь меня с ума, Вероника. И я всю ночь не мог уснуть. Твое тело, твой запах. Зачем ты так со мной? Ты вспоминала меня этой ночью? Чуть-чуть. Дышу прерывисто, зависаю на его движениях. Чуть-чуть. Гневно шипит он. Так не пойдет. Будешь наказана. Одним рывком он спускает с моих плеч обе лямки купальника, обнажая мою грудь. Как прекрасно. Это все реально. В его глазах пожар, вожделение и страсть моей плоти. Я не могу дышать, сопротивляться и говорить, превращаясь в его руках безвольную куклу. «Хочу их», — говорит он сам себе и тут же двумя руками обхватывает грудь снизу, оттягивая кверху, сжимает, вдавливает до резкой боли мои соски. Стон вырывается из меня. Что-то нереальное творится в голове и во всем теле. Он склоняет голову и начинает широким мокрым языком ласкать каждый один сосок, затем поочередно другой. «Максим!» Стоном вырывается из меня. «Тш-ш-ш». Он продолжает играться языком с моей груди, как со своей собственностью. Мне катастрофически не хватает воздуха. Реальность теряется. Крепко сжимаю его плечи, чтобы не рухнуть. Голова запрокидывается и уходит в сторону. Я автоматически подставляю, даю ему больше площади для своей же жесткой игры. «Мы же решили поплавать». Туманно шепчу я пересохшими губами, утопая и проваливаясь в его ласках. Все тело горит огнем, сладостной истомой. «Да». Тянет он жадно и тяжело дыша на мою грудь. «Но ты не представляешь, как трудно мне сейчас от тебя оторваться». Его губы резко смыкаются на твердом соске. Я вздрагиваю от боли. Теряюсь, но ему этого мало. Борисов входит в азарт, резко разворачивает меня к себе спиной и медленно, но настойчиво скользит руками по животу, спускаясь, подбираясь к моему лобку. Гармошка отодвигает ткань купальника на одну сторону. В моей голове электроразряд из стыда и порочности. Купальник предательски влажный, а внутри все набухло и пульсирует чаще. Он сейчас все узнает. Уже знает. «Хочешь меня?» Грубо, требовательно спрашивает мне на ухо. Его средний палец смело, опытно раздвигает мои половые губы. Никогда не думала, что отвечу так просто и прямо. Да. И добавляю, сглатывая слюну. Очень. Палец уже плавно вдавливает мою плоть. Я не знаю, что будет дальше. Но не хочу, чтобы он останавливался. Со мной еще никто так не делал раньше. Я не знала, как это приятно ощущать мужские руки у себя там. Я задыхаюсь, теряюсь. Мне хорошо. Боже. Стонет Максим, скорее от удивления и открытия. Какая ты нежная. Нажимает сильнее на клитор, вдавливает свой палец глубже. Намеренно и четко идет к своей цели. И как только он коснулся края, намереваясь проникнуть внутрь, в теплую и влажную среду, я резко, непроизвольно сжимаюсь и вся застываю. Что будет дальше? Боль? Рука Борисова тоже замирает на самом входе. Мы пару секунд стоим, не дышим, слушая сердцебиение друг друга. Тяжелый вдох, выдох на моей спине, следом короткий поцелуй в плечо. «Все хорошо, малыш», — говорит он, заботливо поправляя ткань на моем купальнике. «Я не понимаю, что происходит? Зачем?» Максим разворачивает меня лицом к себе, как живого манекена. «Я ни жива, ни мертва. Сил нет. Все тело ватное и какое-то неощущаемое. Я все еще плыву где-то там, где настойчивый жар тела и пульсация от сложного желания». Борисов с укором смотрит на мою обнаженную грудь с твердыми сосками, слегка улыбается и возвращает лямки купальника на место, аккуратно поправляя и укладывая все в лиф, заглядывает мне в глаза. «Я не понимаю. Ничего не понимаю». Улыбается, кивает, берет меня в охапку, силой сжимает, слегка отрывает от пола, встряхивает до хруста моих ребер, некоторое время удерживает в таком положении. «Пошли плавать!» Радостно восклицает он, ставя меня на место. Я изумленно, опустошенно смотрю на него. «А?» «Вероника, все остальное, дорогая моя, только после свадьбы. Я хочу поступить с тобой честно и правильно. Мы должны получше узнать друг друга и...» «Что?» «Не понимаю, о чем это он. Я его хочу. Он хочет меня. Это же правильно?» Едкая ухмылка на его лице. Его забавляет моя реакция обиженного ребенка. «И влюбиться. Но я уже в тебя влюблен». Он жадно вдыхает воздух и целует меня в щеку. «И я люблю тебя, Максим Александрович». Отвечаю ему взглядом и предельно честно.